Глава 5. Никогда не зажимайся. Не зажимайся, когда ты обнаженная. Не прикрывайся. Не отворачивайся. Всегда, когда ты обнаженная или когда ты в красивом нижнем белье, начинай себя гладить. По бедрам, груди, ягодицам, животу, шее, ногам. Трогай свою киску. Ласкай свое тело и люби его. Ты в него вкладываешься, не употребляешь сахар, потеешь в спортивном зале и на пробежках. Ты делаешь растяжку и правильно питаешься. Ты же не похожа на картошку фри, не так ли? Ты же работаешь над собой? Я заметил, что самые сексуальные не зажимаются. Они гладят себя автоматически. Я тебя уверяю, мужчина настолько слеп, что может даже не заметить этого. Но его подсознание это заметит. И он будет понимать, эта девочка любит свое тело, любит себя. Значит, она классная. Она вкусная. Тебе может показаться, что если ты будешь гладить себя и при этом стесняться, то это выглядит глупо. Но я спешу тебя уверить. Я разобью этот миф в пах и в прах в главе «Контрасты». Скорее наоборот. Это вызовет еще большее желание. А вот когда ты зажимаешься, ох, как меня это бесит. Это вообще не сексуально. Когда ты стыдишься, ты ставишь себе дизлайк мужским мозгом. Можно углубиться и логично все объяснить. Мужик видит, что ты зажата. При нем зажата. При том, кто ее имеет, кто входит мощными толчками в нее. Зажимается та, которая берет его член в руку и начинает сближение со своими губками. Тогда в его логике идет убеждение. При мне зажимается. Меня стесняется. Значит, с другими будет зажиматься еще сильнее. Значит, маловероятно, что найдет другого. И он расслабляется. Она никуда не денется, понимает он. И даже сам он не осознает эти мысли, но в его подкорке уже запускается слив тебя. Поэтому забудь, что такое быть зажатой. И мы возвращаемся к правилу «он член, ты пользователь». Ты же не собираешься зажиматься перед фалоимитатором? Ты им уверенно пользуешься. И с этого момента ты уверенно пользуешься мужчинами. Своим мужчиной. В крайнем случае делай вид, что не зажимаешься. Пусть тебя это смущает. Пусть ты внутри стесняешься начхать. Просто делай это. Твое тело привыкнет делать вид, и ты в итоге прекратишь зажиматься. Особенно лови себя в моменте, и когда ты чувствуешь, что машинально зажимаешься, вспомни это. И осознанно начни свое тело гладить. Гладь себя при мужчине. Не зажимайся. Гладь себя даже наедине. Разделась перед душем, проведи пальчиком по телу. Пусть это будет твоим автоматическим навыком любви к себе. И это не просто рекомендация. Это твое задание. Рекомендация не работает. Поэтому давай попрактикуемся. Да, прямо сейчас. Или тогда, когда ты останешься одна. Давай. Сделай это. Разденься перед зеркалом. Проведи теплой рукой по плечам. Проведи от живота к груди. Ощути свою нежную кожу груди и плевать, какой у тебя размер. Размер груди никогда не был показателем любви. Проведи двумя руками по бедрам. Трогай себя так, как будто не ты себя трогаешь, а это мужские руки. Представляй свои руки мужскими. И вот твой пальчик уже ласкает промежность. Когда ты в последний раз мастурбировала, смотря на свое тело? Ты всегда мастурбировала на фантазии. Так вот пусть твоя фантазия смотрит, наблюдает за тобой через зеркало. Представляй, что на тебя в это время смотрят. Что ты в кино снимаешься, где главная героиня красиво ласкает себя, потому что чертовски себя любит. Когда ты в душе, горячие струи воды ласкают тело, а ты двигаешь ручками по телу, нанося пену геля для душа. Делай это соблазнительно, как будто это моет тебя твой мужчина. Можешь даже пригласить своего парня и сказать «помой меня» и сосредоточься на движениях его рук. Запомни, как он это делает, потому что в это время он будет возбужден и будет гладить твое тело со страстью. Запомни его движения и повтори их уже наедине. Закрывай глаза и перенеси тактильность с рук на тело. Не ты себя гладишь. Это мужские руки делают это. Ты вылезла из душа и взяла полотенце. К черту его! Брось на пол и потрогай себя еще раз. Это тренировка. Мы привыкаем себя всегда трогать, чтобы потом это делать машинально, автоматически, не задумываясь. Когда ты переодеваешься, то ты просто переодеваешься. Так, стоп, это игра. Не забывай это. Начинай снова себя гладить. Мозг будет забывать, так как ты никогда это не делала. И мозг начнет трансформироваться, когда ты поимеешь эту привычку. Ты уже на этом этапе будешь чувствовать себя менее зажатой и более сексуальной. После этого включай ручки в прелюдии. Обычно ты гладишь его, а не себя. Так вот, приучайся трогать себя и во время прелюдии. Он ласкает тебя руками, языком, а ты помогаешь ему ласкать себя. Ты помогаешь ему ласкать себя. Ты никогда в жизни не думала в таком ключе. И вот теперь твой выход, девочка моя. Чувствуешь, как меняется мышление? Во время секса также не забывай это делать. После секса поблагодари свое тело легким движением руки. Эта привычка поменяет и его отношение к тебе, и твое отношение к себе. Это ведь не сложно, верно? Ясно? Понятно? Ну и отлично. Значит, идем дальше.